эти неприятности включали в себя и неизбежное замечание, что он слишком делово выполняет свои мужские обязанности. А что значит «делово»? Бог его знает, тут возможны всякие толкования, вплоть до того толкования, что Андрей мог воспринимать свои действия как чистую трату времени, трату энергии, возмутительную благотворительность, как трату себя на кого-то. В то время, как вообразим себе и такой вариант, главная задача стоит и не движется, не развивается. Вообще все замерло, ничего не происходит, как бы жизнь насильственно остановлена. А у своей партнерши Андрей мог подозревать единственно жадность и желание проехаться за чужой счет, использовать чужую энергию в личных корыстных целях. Отсюда, видимо, и проистекала та экономичность и отсутствие душевных движений, та сдержанность, которая стала общеизвестным фактом и является документальной опорой данного повествования. А дамы принимали эту экономность за спешку и деловой подход. Да он и сам горевал. Это тоже установленный факт, что не удается ухватить птицу счастья за хвост. Не удается забыться, нечем бывает крыть, как говорится. Он сам признавал каждый раз свое поражение и говаривал в таких случаях: «Можешь считать меня подонком, но мы больше встречаться не будем». А ведь все каждый раз предполагало быть сделанным самым наилучшим образом. К примеру, Таня: «Вы поедете домой или останетесь?» Вот та самая Таня, которая должна была выслушать этот жестокий вопрос. Таня так была недосягаемо прелестна и мила, чудачка, обожаемая мальчиками, детски безгрешна, никак не подлежащая еще никакой классификации, подлежащая ей, разумеется, но пока туманно, полусознательно. Таня, не идущая в руки, вдруг сама пошла в руки, позвонила и сказала, что раз он заболел, то она приедет сейчас с курицей. Разумеется, разночтений тут быть не могло. Курица бежала петуху навстречу. Такая вот создалась противоестественная ситуация. Андрей открыл дверь Тане. Таня была по-небратски неловка, с повадками старого дружка, но трясущегося от холода, поэтому сразу накинувшегося на чай и дрожащего над стаканом и под пледом. А эта дрожь так была понятна и не нова, и она не прошла и тогда, когда Таня была устроена с ногами на диване и слушала в уюте музыку, модную поп-оперу, дорогую пластинку, укрытые его пледом в его доме под звуки его пластинки, грызущие его орехи, которые он сам себе принес, и еще ждала, замирая, удовольствия за какие-то такие свои заслуги, ждала оплаты. И он начал проделывать все необходимые действия, все проделал, а его колотило озноб, температура колотила, и было совсем не до того, в то время как Тане как раз было до того, и так все и шло. И было вот что несоответственно. Андрей, в самый характер которого входило резкое отрицание долга перед кем бы то ни было, вместе с тем не уклонился от исполнения этого долга на первый раз. Так и быть. И так все и шло. Повторяем. С одной стороны Таня с ее растущим жаром, с другой стороны Андрей с его растущим жаром совсем другого порядка, так что он чуть ли не пульс себе спохватился мерить в один из торжественных моментов и даже одну руку освободил и взялся ею за запястье другой. А Таня это восприняла как новый нюанс и чуть ли не извращение, и силой оторвала его вторую руку от первой, сказав: «Ну зачем? Чего они от него все хотели? Чем он должен был услужить им и миру?» Чего недоставало этому миру, если мир так нуждался в нем? Вот вопрос, который неизменно должен был возникать всякий раз, когда Андрей в очередной раз отказывался вкладывать внесение своей миссии что-либо, кроме деловитости. Он явно отказывался вкладывать в дело всего себя, отказывался тратить, расходовать себя, ведь что-то еще предстояло ему впереди, что-то важное, решение чего-то. И отсюда вывод, что он проделывал требуемое просто и экономно, сознавая, что никто вместо него этого не проделает, и что он нужен. Только единственного он не мог, как мы догадываемся, поставить жаждущему миру эмоции. Ибо единственные эмоции, которые его, как можно было подумать, согревали по-настоящему, больше подумать не на что, были эмоции, испытываемые им при тонком свисте ветра на смотровой площадке, ввиду освещенного, лежащего внизу города, с громадой университета, возвышающейся надо всем. И если говорить, соразмеряя масштабы, то только тут, для Андрея, овладение женщиной имело бы какой-то смысл и освещенность, при том условии, однако, добавим от себя, что Андрей вырос бы до гигантских размеров, чтобы не мельтешить где-то под балюстрадой смотровой площадки, а возвышаться и все заполнять собой. И уж тут не женщина была бы кстати, а все тело города, весь его гигантский организм, неподвластная его в целом душа и сокровенные переулочки Кропоткинской с барскими усадьбами, особняками посольств, с девочками, прогуливающими собак, с магазинами и невообразимыми, ласковыми и великими старухами, которые в кружевах цвета чайной розочки, в обвислых юбках и слегка перекрученных чулках идут и несут эфемерные авоськи с булочкой и сырком к чаю. А что дома у этих старух? Какие тарелочки Гарднера на столе? Какое полотно в салфеточных кольцах? Какие серебряные щипцы и сахарнички? И какая жизнь? Какая там жизнь? Размеренная, тощая жизнь. Полсырка к обеду, полсырка к следующему завтраку. А раз в месяц приходит племянница с мужем и некая, никому неизвестная Александра, в том числе неизвестная и нам, а на стене портрет хозяйки работы Серова. Что еще? Коллекция кукол покойного брата, акварели Нестерова, мебель, обивку мама меняла в 904 году. О, все это можно было присвоить, старуху можно было присвоить и поглотить, так что она и дня не прожила бы без нашего телефонного звонка. Племянницу и неизвестную Александру поглотить не представило бы особого труда. Наконец, мебель бы можно было поглотить и присвоить. Однако же что-то удерживало от этого, отводило руку, ибо присвоенная старуха стала бы единичной, отдельно взятой старухой, требующей того и сего, лекарств и бесед, и серебряная сахарница, перекочевавшая на наш стол, значила бы неизмеримо меньше, чем неприсвоенная, не потерявшая гордости на столе у старухи при ежемесячных чаепитиях, когда сидит неведомая Александра, когда племянница, некрасивая, полная особа, с серебряной брошью и слезой в глазу, сидит и ест свое же, с собой принесенное печенье. Эта племянница имеет массу удивительнейших свойств, в числе которых можно назвать непостижимую, пунктуальную верность старухи в деле ежемесячных посещений ее, в деле безропотного, без любви, порядочного и честного высиживания за столом, и в деле таких же нудных дел с многочисленными другими тетками и дядьками. И апофеоз всего этого — день рождения самой племянницы, когда вся гурьба собирается раз в год и пересчитывает свои ряды, и преподносит драгоценнейшие подарки в виде гем, камней, серег, сапфир в бантике, платина, инкрустированная бриллиантами. Самое главное, что племянница таковые же делает подарки своим племянницам и крестникам на дни рождения и на свадьбы, и что она не корысти ради ходит к старухе, и не из любви, и не из соображений получить свою антикварную рухлядь и Серова. У племянницы самой такая же рухлядь, некуда девать, и отсюда и удивляются сведущие, хапкие люди, натыкаясь в дешевой комиссионке на Эннском рынке на кресло Бедермейера и Павловский ампир и тому подобные ценности, безо всякого ума сюда привезенные, как на помойку или на свалку. А ведь другие люди за этим именно охотятся, ведь такую мебель пасут, пасут годами, ожидая продажи, смерти или черной минуты владельца, пасут, замирая от предвкушения привезти предмет домой, ошкурить, реставрировать, покрыть пастой Эдельвакс. И что дальше? Дальше опять получается заковыка с обладанием, поскольку отдельно взятый благородный предмет вкупе с другими благороднейшими предметами образует в лучшем случае коллекцию мебели. Но кто ее в наше время коллекционирует? Кто еще соберется коллекционировать на показ с экскурсиями, указкой? А без экскурсии и без указки мало кого соберешь. Во всяком случае, никакая мебель не повлечет за собой регулярных нудных чаепитий, не повлечет за собой верности и преданности, обеспеченной с обеих сторон соблюдением традиций. В лучшем случае вы обеспечите разовое посещение и разовое восхищение. Известны, впрочем, случаи, когда полностью обставленные, оборудованные и подготовленные квартиры только отпугивают гостя, и уже, конечно, никаких традиций не завязывалось вокруг мебели, а оставались старые домебельные традиции, старые свары с родней, нежелание принимать иногородних гостей, необходимая традиция с хождением в прачечную и приготовлением варенья на зиму. И надо сказать, что Андрей сам по себе, оставаясь приветливым и покорным наблюдателем воскресных чаепитий, сам по себе был болезненно лишен традиций, чурался традиций, белье отдавал в прачечную не в определенный день, а спал на нем до победы, и визитов родни не терпел, а матери не заикался, мать его жила в деревне, и вся родня была оставлена, покинутая и заброшенная в деревне, и вообразить то, что именно с этой родней могут быть устроены традиционные чаепития с салфетками и со щипчиками в пузатой с медальонами сахарницы. Это вообразить было невозможно. Такая родня нуждалась скорее в бочке соленых огурцов и в раскладушках. Правда, у Андрея были привязанности, и уже упомянутая величественная смотровая площадка, и другая привязанность к одной семье, где была у него так называемая мама, как говорил Андрей, мама моего друга и моя названная мама, и мой названный отец. И Андрей иногда им звонил по междугородной. Видно, там была такая же жизнь с традициями, как у старухи с улицы Щукина. И можно предполагать, какой там был порядок, тепло и уют. Даже можно предположить театральные билеты, стоящие для напоминания на виду за стеклом книжного шкафа. И можно предположить также многочисленных гостей, вплоть до гостей из деревни, которых никто не чурается и для которых всегда есть в запасе раскладушки. А зато как весел может быть общий стол с холодцом, с вареньем, грибочками, салом, окороком. И как никому не мешает хозяин дома, который по вторникам, предположим, гладит свои белые сорочки на обеденном столе, не доверяя это мужское дело своей жене. Да что говорить, каждому был бы мил такой дом. И описанный выше дом был когда-то мил автору, отсюда и знание именно такой обстановки, в которой потрясает прежде всего эти заготовленные впрок театральные билеты, пачечкой, стоящие за стеклом. Но этого дома уже не существует. Хозяин варит себя отдельно, хозяйка ведет свое хозяйство для себя и для сына и лечит бесконечные экземы. А дочь вообще сбежала в кооперативную квартиру и, видимо, устроила себе походную, одинокую жизнь, без намека даже на театральные билеты. Ибо театральные билеты требуют большой работы, слишком большого внимания к себе и любви. А душа ищет покоя прежде всего. Мы несколько отвлеклись от нашей основной темы, но это отступление будет нам полезно впрок для той части нашего повествования, где речь пойдет о длинной, прекрасной, юной Артемиде, дочери, профессора-матери и отчима-доцента. Дочери, возрастающей в одиночестве и заброшенности в трехкомнатной квартире, где, вообразим себе, мать запрется в одной комнате, отчим читает гранки в другой, а Артемида собственноручно шьет себе платье, скроенное матерью. Мать понимает в этом деле, она профессор во всем. Артемида, стало быть, шьет его в третьей комнате. И в этой комнате ей неудобно, потому что эта комната общая, гостиная, там телевизор, и все туда пхаются, заразы. Тоже милая, нежная, смешная картина чужого дома, в которую, как составная часть, входит словечко «заразы». Точно так же, как в квартиру ранее описанного милого дома входило, как аттракцион, то, что там дочь тоже любила разные словечки. Известно, чем это дело кончилось. И посмотрим далее, как же развернутся у нас события с этим вторым милым Андрюшей домом, а они развернутся довольно странно и обидно. Но это дальше. А пока заметим, в связи с тем, что нам еще предстоит услышать об Артемиде и ее доме, тут речь также пойдет о патриархальных устремлениях Андрея, о его тяге к традициям, о тоске по порядочности, именно по порядочности и верности долгу, о тяге ко всему, что не создается нарочно, не возникает сию минуту, а как бы просто живет, набирая с годами прочности, длится, не умирая, живет само собой, как внешний вид города, который мы застали готовым, и верим ему тем больше, чем раньше он был создан. Только бы он создавался не на наших глазах. И вот его-то мы и будем впивать, вдыхать всю эту, как бы и нерукотворную красоту, а совершенно не будем впивать и вдыхать ничего только что нарочно организованного. Вот в юной Артемиде и чувствовалась добрая кровь, замешанная на долгой, стойкой родительской любви, то есть вообще чувствовалась некая стойкость, которая всегда была предметом вожделения Андрюши. И здесь, видимо, вступала в свои права его внутренняя тема, жаждавшая общения и борьбы с чужой внутренней темой. Так можно предположить. И тогда, когда речь зайдет о юной Артемиде, об одном из крахов Андрея, мы и поговорим о его тяге к чужой патриархальности. А пока что речь у нас зайдет о Лидке, проворной, легкой, нежной, некрасивой, стройной, с жидкими волосами. А Лидке, всегда летящей, как парусник, то есть желудком вперед, а Лидке пламенной и участливой, кроткой и незлобивой. А Лидке, у которой столько было обожателей, и был краснолицый муж, которому она была верна, хоть и ругалась с ним своим беззлобным голосом, когда он в очередной раз заявлял ей, что должен жениться где-то там, потому что там будет ребенок, а у Лидки своих детей было двое. Лишение кого-то его гордости, то, чего не хотел допускать Андрей по отношению к привязчивой старухе с улицы Щукина, то, что могло бы быть выполнено легко, однако не давало ничего, кроме лишних хлопот. Этого ведь именно и не хотел допускать, по всей видимости, Андрей, и во всех своих взаимоотношениях с женщинами, девушками и юной Артемидой, которая была как бы особенной, охотно ругалась нехорошими словами, одевалась непередаваемо изящно, и только в то, что шила сама. А не шила она, разве только что сапог, и состояла в связи с художником-миллионером, чтобы не зависеть от своей безалаберной профессорши, у которой деньги текли как вода и в основном уходили на других двух замужних дочерей. А что касается юной Артемиды, то ей немного было нужно, и ее художник дарил ей вещи только большой ценности, а также любил ее и звонил ей на службу, и заезжал за ней после работы на своем синем Мерседесе. Андрей, стало быть, не терпел предметов, лишенных самоценности. Предметы же, снабженные этим качеством, он старался освоить. Но в освоении, видимо, он не мог удержаться на определенной грани, и предметы сламывались. Так, к примеру, повредил он всю мебель, ставя на нее чайник в квартире сослуживца, уезжавшего на 2 года в Африку и оставившего прежде всего цветы, альпийские фиалки, на попечение Андрея. Цветы, как зависимые и слабые создания, были покинуты Андреем в первую же командировку. И только алоэ, столетнее растение, способно оказалось перенести все бури сожительства с Андреем. Все эти наводнения при его наездах и засуху, длящуюся по 1,5 месяца. В этот период алоэ словно бы подбирала когти, сокращалась, скрючивала листья и начинала мягчеть, что означало у него признак гибели. Однако Андрей возвращался и выливал в алоэ чайник воды из-под крана, которая, вода, давно, несмотря на свою ядовитость, стала природным условием существования алоэ, его естественной средой, так что это стало хлорированное алоэ и антикоррозийное алоэ, никогда не могущее уже подвергнуться ржавению, вроде водопроводной трубы. А то, что хозяйка дома когда-то давала воде из-под крана отстаиваться сутками, это уже было забыто горемычным алоэ, которое росло теперь только в длину и торчало в горшке на манер осинового кола. Алоэ в какой-то степени показало, во что может превратиться существо, зависящее от Андрея, но жизнестойкое само по себе, то есть вынужденное долго, в нашем случае хоть 100 лет, терпеть. Алоэ, можно сказать, жило вроде бы и стоя, но на коленях, и расходовало воду со старческой скупостью, как расходовала, видимо, свою пенсию мать Андрея в деревне, живущая на картошке, капусте и грибах. Заканчивая затянувшееся вступление к рассказу о Литке, мы не можем еще не добавить, что у людей такой породы, как Андрей, ничего не могло держаться в руках, ни кот, ни собака, ни родительская могила, ни тем более альпийские фиалки, за которыми нужен глаз да глаз, и притом регулярно. Посему хозяин квартиры, приехав в отпуск через год, пришел в горестное изумление при виде обоев, сухих горшков, мебели, алоэ, похожего на фаллический символ, и пола в прихожей. Посему Андрей, пожав плечами, нашел себе другое жилье, а хозяин квартиры 3 дня возил грязь и тоже должен был дать отчет приехавшей супруге, почему ободрана полировка на мебели. И все так кругами, кругами. Андрей, надо сказать, был человек без квартиры, прописанный в общежитии, жизни в котором органически не принимал. Он десятки раз мог жениться и получить жилье готовым или построить кооператив, но не делал этого, не женился, поскольку, можно догадываться, считал жертву со своей стороны гораздо более значительной, не мог потерять своей свободы, не мог взять без того, чтобы тут же все не испакостить и не нарушить, а человек он был комфортный и любил удобства. Любил, как мы уже говорили, выспаться как следует и поставить чайник, куда придется. И вспомним малое, из стройного кустика, превратившийся в узловатый фаллический символ, с легкими, только намеками, на листья. И представим себе, как это нелегко человеку все время чувствовать свое разрушающее гибельное влияние. Кому охота быть деспотом? Кому хочется выслушивать справедливые упреки в аморальности? Ну и не лезьте же ко мне и не напарывайтесь на мою аморальность. Я один проживу и пойду дальше. Там меня ждет все-таки кое-что. Это или примерно это мог думать Андрей при взгляде на ту палку с утолщениями, которая у него выросла в горшке. И снова он слепо верил в счастье, как в тот первый и единственный раз, когда он женился, однако же наутро ушел от жены и больше ее не видел, хотя доходили вести, что она все еще его любит и верно ждет, как мать. Но мы отвлеклись от темы, которую довольно неуклюже обозначили, как лишение кого-то его гордости. Хотя, как выяснилось, мы ее только развили, но на других предметах, а начинали мы с литки, существа мягкого и легкого на подъем и по весу, так что сослуживцы любили взять да и схватить литку на руки, а она сердилась и говорила: «Кобель не сытый», поскольку была женщиной серьезной. Когда-то она бегала на коньках. Спорт оставляет отпечаток прежде всего на способе передвижения. Гимнастки все ходят четко и пружинисто, на манер щелкающего маятника. А литка, стайер, передвигалась, как указка по карте, неуловимо покрывая расстояние и касаясь земли, как бы только в отдельных точках. В связи с литкой даже не годится и сравнение с балериной, ибо как раз балерина-то ходит невоздушно. А что может сравниться с легкостью, с порханием кончика указки? Так литка и парила, все делала страшно быстро и ловко. Дома у нее все сверкало, и соседи по квартире отдавали под литкиных гостей свою комнату, чтобы ее дети могли спокойно спать у себя. Так что в торжественных случаях гости сидели на головах у соседей, литку просто обожающих, несмотря на разницу в возрасте. Муж литки, правда, был в вечной претензии по поводу популярности своей жены и отвечал ей бесконечными романами, причем не стеснялся приводить своих дам сердца прямо домой, по поводу чего литка переживала, конечно, но как-то легко. «А!» — махала она рукой, порядочно, кстати, натруженной, рукой хозяйки и матери. «А! Пусть идет к чертовой матери!» Но приезжали родители мужа из Литвы, и он становился в моральном смысле на колени. И вот в один из таких приездов литка взяла и поехала в отпуск на 2 недели, и как-то скоро тайно и поспешно уехала. Только все говорила: «Андрей — странный человек». Тут, видимо, вступило в силу уже упомянутое обстоятельство, невозможность определить, чем заняты мысли Андрея при тех или иных его действиях, которые он производил поспешно, однако как бы мимоходом, словно бы имея в виду какие-то другие, более важные свои дела, нечто в будущем, что еще должно было наступить. Отсюда и определение данной литкой. Странный человек. От себя могу добавить, что ведь и поведение кота и собаки может выглядеть странным, и непонятно, что имеет в виду бегущая по улице собака, для чего она мимоходом забегает во двор и также поспешно выбегает вон, или на какую тему она сидит посреди улицы. А что тема у нее есть, это точно, поскольку вид у нее именно такой, что она присела на минутку, а впереди важное дело, никому не ведомо какое. Странное дело. Существовал еще один Эдик, сотрудник того же отдела, который все переживал за литку и за других баб в отделе, отравленных Андреем. Это был Эдик, сам почти баба. из тех мужиков, которые замечают, у кого выглядывает комбинация или поехал чулок. И этот Эдик, любивший Лидку, как родная подруга, и все кричавший: «Лидка, когда ты мне отдашься?» Он-то как раз ревниво ждал, что Андрей положит на Лидку лапу. И, к несчастью, именно Эдику Лидка, как родной подруге, твердила, в спешке приводя в порядок свои рабочие дела перед отпуском: «Андрей — странный человек. Андрей — странный человек». А Андрей, вот такое совпадение, ехал в этот же момент в командировку, в ту же сторону, и Лидка. Вот что странно. Даже билеты не покупала, уезжая в свой заповедник. «Билет купила?» — спрашивала подруга. «Эдик». «Я не купила, мне купили», — таинственно отвечала Лидка. «Человек вообще с тайной и недоговоренностью». «Лидка», — заклинал Эдик, — «кто билет тебе купил?» «Один странный человек», — задумчиво отвечала Лидка, быстренько складывая бумажки и скрепляя их скрепкой. Теперь начинается та часть нашего повествования, которая не будет похожа на предыдущую, ибо дальше последует перечень фактических, реальных действий Андрея, его послужной список, если можно так выразиться. И если в первой части нашего произведения много места было отдано различным домыслам, догадкам и попыткам сделать выводы, то теперь настала пора заглянуть правде в глаза, увидеть, как реально протекала жизнь Андрея и какой ее со стороны видели сослуживцы. Поэтому во второй части возникнут разнообразные эпизодические персонажи, к которым надо будет присмотреться внимательней, ибо, как известно, человек — продукт среды, и все, что произойдет с Андреем под конец, все это будет результатом как раз воздействия среды. Ну так вот, стало быть, они уехали. Имеются в виду Лидка и Андрей. И Эдик первым решил не обращать внимания на то, какими они приехали. Загорелые, попухлевшие, оба просто красавцы, близнецы с одинаковой печатью на устах. Лидка, всеми любимая, выглядела еще более таинственно, чем всегда. Ее грозный муж раза два встречал ее после работы и, видимо, тосковал, поскольку опять объявил о своем решении жениться, теперь уже объявил в присутствии родителей. Его избранница даже ходила домой к Лидке и таращила перед родителями и Лидкой свой едва двухнедельный живот, если считать с начала Лидкиного отпуска. Трудно сказать, что там было дальше. Лидка скромно молчала, а Эдик бесился и лез на рожон, что вот опять Андрей нагадил. «Где ты был, Андрюша?» — спрашивал Эдик. «Так загорел?» «А среди сосен? Среди сосен в большом заповедном лесу?» Непонятно зачем открывал карты Андрюша. Вспомним в этой связи упомянутое в первой части стремление Андрея переть на рожон во всем, как бы испытывая судьбу. Дальше было так, что ответ на требование Андрюши как начальника, хоть и небольшого, срочно написать справку, Эдик истерически сказал, что он устал, вкалывая за всех. «Я тоже устал и вкалывал, и отпуска в этом году не имел», — ответил Андрюша, загораясь жаждой борьбы. И получил эту борьбу. А в борьбе он был несравненный противник. Мощный логический аппарат, разве что только запускающийся без особой охоты, как бы по принуждению входя в азарт, как бы нехотя, медля. Интересно в этой связи история, сделаем небольшое отступление, о том, каким путем он получил свое маленькое повышение. А было это непросто. Прежний начальничек, Боря, запросился в отпуск за свой счет, и всем было известно, что он едет сниматься как аквалангист в фильме и получит уйму денег. Шеф В.Д. по своей расхлябанности был готов пойти на подписание заявления, но тайно и гневно забастовал Андрюша, который должен был этот месяц работать за своего аквалангиста. Андрюша точно рассчитал соблазн, туманивший голову Бори. Съемки должны были вестись в Болгарии. И то, что Борю без характеристики с места работы никуда не возьмут. Андрюша имел влияние на ВД, который, к тому же, не любил всякого барства и аквалангизма, и почва была подогрета до вулканического тепла, поскольку за Борей водились всякие не к месту отъезды на соревнования, слеты, сборы и съемки аквалангистов. ВД кратко сказал Боре: «Пиши заявление о переводе на старшего инженера». Боря, припертый к стенке, написал и уехал. Андрюша сам стал начальником и получил в виде подарка неврастенника Эдика, больными глазами следящего за всеми проявлениями воли и власти своего прежнего коллеги. Кстати, при всем том, в Андрюше опять-таки было заметно безоглядное стремление куда-то вдаль, в иную сторону, при котором любой эпизод, даже эпизод с получением власти, выглядел случайным, ненужным. А нужным и не случайным было что-то, еще имеющее быть впереди. Следующим ходом в событиях должно было быть увольнение Эдика, и посмотрим, как оно произошло. Итак, я тоже устал и отпуска в этом году не имел, провокационно, хотя и без особого азарта, — сказал Андрюша. — Не имел? — сказал Эдик цепенея. — Нет, — подначил Эдика Андрюша. — А кто был в заповедничке сейчас? — спросил, потеряв голову от бешенства, Эдик. — Кто с кем загорал, забыв о Литке, о бедной Литке, муж которой в это время только и сторожил, чтобы опереться на факты в своем поединке с родителями? «За клевету ответишь», — сказала Андрюша. И на завтра вся группа собралась, собранная в ВД, и обсуждала ЧП в узком семейном кругу. Обсуждала случай клеветы и морального падения, а также опозданий Эдика. Особенно сатанел ВД, поскольку он не любил Эдика за опоздание, за дружбу с вахтершей, которая не записывала Эдика как опоздавшего, но предупреждала его, чтобы он не попадался в другую смену, где вахтерша была не то чтобы злая, но обиженная на Эдика за его дружбу с той сменой. В таких сложных обстоятельствах Эдик извинился перед Андрюшей при всех. Перед Литкой не надо было извиняться. Литкино имя тут дружно не упоминалось. Речь шла об Андрюше, у которого командировочные документы были в идеальном порядке. Причем видно было, что ВД рассвирепел и больше всего, видимо, от непонятных себе чувств, от ощущения, что его заставили, вынудили быть пешкой в игре. И неожиданным финалом было то, что у Эдика попросили заявление об уходе. «Или я, или он, но я подам за клевету в суд», будто бы сказал Андрюша, прекрасно знавший, что суматошный Эдик святое имя Литки не произнесет никогда. «Уходите к черту, Эдик», — сказал ВД. И всю оставшуюся часть дня Эдик писал заявление и боялся посмотреть на Литку, а та напустила на себя загадочный вид и стучала одним пальцем на машинке. И Эдик исчез. Растворился в дыме, а у Эдика были жена и сын, и мама. И Эдика выгоняли уже со второй работы. А Литка, непостижимая женщина, никак не давалась в руки Андрею, о счастье, и все напускала на себя тайну, хотя всем было известно, что муж к ней вернулся, поскольку сведения о ребенке оказались там преждевременными, а родители проявили по отношению к пикирующей невесте жесткость и уехали, помирив супругов. На первый взгляд может показаться, что история с Литкой представила из себя образец того давно вымечтанного союза с независимой не теряющей гордости женщины. Однако дело кончилось ничем, поскольку Лидка не собиралась уходить от мужа, а Андрюша не собирался ее брать с двумя детьми неизвестно куда. Это было ясно. Дорога Андрюшины, видимо, все-таки проходила не здесь, и что-то тут не сработало, если все закончилось именно так, не позором, мукой и смертью, а просто так. Абсурдность их союза не усилила, не разожгла обоюдным огнем их чувства. Они не метались, не плакали, что у них нет будущего, и даже были странным образом довольны. Обманщики краснолицего мужа. Короче говоря, все сошло на тормозах, если не считать Эдика, который один пал жертвой, и все звонил Лидке, и все ругал, чернил и поливал грязью Андрюшу. И все бедный, неосведомленный, делал даром, поскольку это было уже не актуально. Тоже была смешная ситуация. Однако Лидка, непобежденная, не сломившаяся, быстрая, нежная и горячая, понимающая толк в жизни, осталась еще про запас и появится в самом конце нашего повествования. И с Эдиком мы тоже попрощаемся до финала. Он ушел и хорошо сделал, поскольку у него была не только Лидка в подругах. У него были две обожаемые подруги в лаборатории — Лидка и Артемида, юная профессоршина дочка. Настолько юное, гибкое и свежее существо, настолько лоза прибежная, и в то же время хулиганка, каких мало, и в то же время мастерица и мужественная девочка, которая в сапоге с гвоздем как-то проходила почти целый день и ходила в результате в крови, поскольку переобуться было не во что, а гвоздь не забивался. Ну так вот, Артемида, которая вечно опаздывала и прибегала на работу с заспанной розовой мордашкой, а в ответ ела только один бутерброд. Артемида эта работала в лаборатории машинисткой, но все знали, что просто она не поступила в университет после своей английской школы, и что ей зарплата ее идет только на булавки, а мама и миллионер-художник стоят широкой стеной вокруг своей Артемиды, не давая пылинки на нее упасть. Мама сама ей все кроила. Миллионер возил на машине, а ела она мало. Так решите простую задачу, сколько она тратила на тряпки. Артемиду все любили как родную дочь. Одна только ее сверстница, также работавшая в отделе, не выносила ее, ибо лучше других знала ее место в новой генерации, новом поколении, и всегда фыркала, когда Андрюша затевал разговор и с интересом слушал то, что отвечала ему Артемида. А сверстница ее, славная трудовая девушка из семьи простых интеллигентов, дружила с Андрюшей серьезно и без задних мыслей. Надо думать, что и у него их не было, поскольку очень уж часто он в обход всех других дам стал задевать Артемиду. «Пх!» — усмехалась ее сверстница. «Ну с кем ты разговариваешь? Ну возьми вот шкаф дубовый, пустой, ну вот с ним и разговаривай». А в лаборатории уже стало тесно и душно от этих двоих, Артемиды и Андрея. Особенно, когда он подходил к ее машинке диктовать. Голос его срывался. Это документальный факт. Она же печатала и так, не шибко. А теперь, в присутствии Андрея, вообще то и дело слышалось ее тихое, свистящее. «У-у-у, зараза!» И ластик шаркал о бумагу. И вдруг она перестала говорить со своим художником по телефону и шмыгала после работы мимо его «Мерседеса». А ему, толстенькому, бежать от раскрытой машины было не с руки. Он пока запирал, Артемида была уже в метро.